церковь избирает для празднования памяти святых старокамучеников всероссийских Евангелие от Матфея, которое мы сейчас слышали, и отрывок из послания к евреям. Почему так? Это само собой очевидно. Потому что среди 40 мучеников севастийских, когда их поставили на лед в озеро, чтобы они под воздействием мороза, голода отреклись бы от Христа. Для чего их так мучили? Как это ни странно, для того, чтобы сохранить их жизнь. Потому что все они были прекрасные воины и могли бы себя защищать с оружием в руках. Но они, верные присяге, не стали обращать свое оружие против императорских войск. Но по закону каждый христианин должен умереть. И вот поэтому, чтобы их сохранить жизнь, их мучили. Ну, иногда во время этих мучений, как всегда, люди там и звереют, и входят в раж, и какие-то такие заощренные пытки придумывают. И вот когда один из воинов не выдержал и убежал из этого озера, а еще мучители на берегу растопили баню жаркую, чтобы было еще более приятно стоять на морозе и смотреть. То есть такое явное издевательство. И вот один из воинов, который истерек, увидел, как спускается 39 венцов на головы вот этих мучеников. Он тогда разделся догола и побежал также на середину озера и стал среди них. Поэтому читается вот эта притча о тех людях, которые трудились в этой притче виноградники. Одни пришли с утра, другие пришли днем, и третьи пришли к вечеру, в 11 часу. И когда стали получать награду, те, кто трудились с утра, возмутились. Мы целый день работали, а этот пришел только недавно. Почему и этому награда пенис, и нам тоже пенис? Либо ему надо меньше, либо нам надо больше. Так это очень естественно, потому что часто человеку доставляет страдания не то, что он чего-то не имеет, а страдания доставляет то, что другой имеет. Его зло берет. Сегодня я ехал на автомобиле, включил радио, там один раз позже возмущался. Тот Никита Михалков на угощение своих гостей истратил $1 миллион. Может быть, не миллион, конечно, вряд ли такую сумму за раз может проесть. Ну, наверное, много потратил. Спрашивается, какое твое собачье дело считать чужие деньги? Уж кто-кто, а Михалков не банкир. Поэтому он деньги заработал. Поэтому тебе обидно, что у тебя нет миллионов? Ну ты тогда работай. Иди там на сцену, распусти длинные волосы, бегай как обезьяна, как Леонтик, тоже заработай. Или кино снимай, или там еще что-нибудь такое делай, за что большие деньги платят. Че завидовать-то? Что у человека, что он своих гостей там так шикарно накормил задарма. Так сказать, это его дело. Да, некоторые бедствуют, некоторые голодают. Хорошо. Это его дело. Давать бедным или не давать. Силком из горла вырывать и требовать, ты должен дать. Нет. Никто никому ничего не должен. Если человек христианин, он обязательно будет уделять и больному, и нищему, и так далее. А заставлять — это бессмысленно. А отнимать — это еще хуже. Это уже было. Что отнимали, и делили несправедливо. Те же самые большевики, вроде, когда церковь тогда ограбили, вроде ради голодающих Поволжья. Но голодающий ни один рублишка не получил. Все это уехало в Германию. За Брестский мир платили. Ни рублишка никто голодающий не получил, а 25 миллионов так спокойно и умерли с голоду. Более того, они еще войсками окружили, чтобы те получше умирали. Чтобы ни один даже не убежал куда-нибудь в Москву, там, в Питер, чтобы что-то подкормиться. Прям обрекли там и Кубань, и Украину, вообще 25 миллионов человек. Так что всегда, кто будет распределять, он себя там в обиде не оставит. Когда чужое это, когда заработанное, тут уже, так сказать, человек, он когтями держится. А когда чужое, там, ну, в основном себе, конечно. Это все. Вот, поэтому зависть — это для человека чувство естественное. Почему? Потому что мы грешны. А как это выражается? Ну, просто завистливый человек, он не понимает, что все от Бога. Вот все от Бога. И богатство, и бедность, и здоровье, и болезнь. Это дар Божий. Просто одному Бог дает воспользоваться даром богатства, а другому Бог дает воспользоваться даром бедности. А почему? Ну, потому что богатому трудно войти в Царство Небесное, а бедному легко. Зато богатому в каких-то вопросах жить полегче, чем бедному, а в каких-то и потяжелее, потому что это все требует управления, это не просто так положил и все лежит. Это требует заботы и так далее, и так далее. Надо дома строить, надо костюмы менять, надо бриллианты покупать. В общем, голова закроется. Столько забот. Потом бриллианты хранить, потом охрана, потом глядишь, чтобы тебя не застрелили, не ограбили. В общем, это целое дело. Это просто мучение. Как говорится, врагу не пожелаешь быть богатым. А тем не менее, вот люди завидуют. А о чем эта притча? Почему так Господь распределяет? Вроде бы несправедливо. На самом деле, Господь в этой притче показывает совершенно другой механизм. Есть такая прекрасная русская поговорка: цыплят по осени считают. И еще: конец делу венец. Вот 40 человек. Одни веровали, молились, исповедовались, причащались, соблюдали посты и честно исполняли свой воинский долг. И пострадали за Христа, получили от Бога венец. Другой был язычником, был их мучителем и никогда о Христе не слышал. И вот когда он увидел, что Господь с небес посылает им венцы, он тоже захотел. В одну минуту встал с ними в ряд и получил тот же самый венец. Почему? Потому что он выбрал себе эту участь. Выбрал сам, сознательно. Поэтому один пришел к этому подвигу в результате постов, молитв, чтения Священного Писания, хождения в церковь. А другой в одном порыве. И сподобился той же участи. Потому что для Бога не важно, каким путем человек шел, в пустыне он был, или воспитывал детей, или был педагогом, или таксистом. Это не играет для Бога никакой роли. Главное, кем ты стал в результате своей жизни. И вот это таким образом премудро раскрывается в притче. Что для Бога не важно, каким путем ты шел, и что ты делал. Для Бога важно только, каков результат. Поэтому многие так спрашивают: как молиться, что делать, куда ездить, какой иконе там прикладываться, не играет никакой роли. Главное только результат. Там, как воспитывать детей. Ясно? что одного так воспитывать надо, а другого по-другому. Одному ремня надо, а другого ни в коем случае бить нельзя. Это совершенно разные дети, разная психика у них и так далее. Нет одного рецепта. Надо, главное, результат. Что хотим достичь? Уж как мы этого достигнем? Каждый должен пробовать смотреть, что получается, что идет, что не идет, что приводит к противоположному результату. Тогда и будет какой-то эффект. Всегда надо себе задать вопрос, а что я хочу? Зачем я это делаю? Какой в этом смысл? Вот Господь в этой притче как раз об этом говорит, поэтому ее Святая Церковь избирает. А вторая, второй отрывок Священного Писания, который мы читаем, вообще тоже на первый взгляд противоречит здравому смыслу. Вот, но на самом деле здесь тоже на примере взаимоотношений отца и сына Господь нам показывает, в чем механизм духовной жизни, как это совершается в нашей душе. Он нам, апостол Павел, тем своим духовным чадом из евреев, которые он писал, а вместе с ним и всем нам, говорит, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престолу Божию. Вот в частности, какой мы сегодня имеем облак свидетелей истинности веры. Вот 40 мученик Севастийских. Всегда и Великим Постом бывает особенное богослужение. Вот они засвидетельствовали своей смертью, своей жизнью, веру в Иисуса Христа. Также он нам советует посмотреть на начальника нашей веры. Какую счастливую жизнь прошел Иисус Христос. С детства был гоним, пришлось ему прятаться, воспитывался в бедности, в труде, когда достиг 30-летнего возраста, вышел на проповедь, тот, который готовил народ к принятию его, был обезглавлен, 40 дней постился в пустыне, а потом проповедовал 3 года, не везде его принимали, во многих местах прогоняли, хотели убить, в результате оклеветали, нечестно осудили и распяли. Вот это Иисус Христос. А мы хотим быть христианами, и что? Нам будет веселье, довольство, одни радости, всякие вкусные, интересные вещи, чтобы нас все хвалили. Нет. Это совершенно исключено. Это тогда нам не сюда надо обращаться. Господь нам обещает одну только скорбь. Спрашивается, зачем же это нужно? И вот дальше он поясняет. Помыслите о претерпевшем такое над собой, поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть духу вашему. Господь претерпел все, чтобы мы, глядя на Него, не ослабевали от тех малых страданий, которые нам Господь дает. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Какое же утешение нам предлагается как сынам, если мы действительно дети Божьи, если действительно мы себя так осознаем? Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Действительно. Мальчик на улице хулиганит там что-то. Проходит дядя, берет его за ухо и бьет. Мальчик ему говорит: какое ты имеешь право? Ты же мне не отец. Не отец. Ты не имеешь права меня трогать. Если отец его, он принимает добровольно, да, пап, прости, больше не буду, там и так далее, и так далее. Так и здесь. Если мы не принимаем от Бога то, что Он нам посылает, какие испытания, значит, мы не дети Его. Мы сами отказываемся от этого сыновства. Вот как премудро повествует об этом апостол Павел. Рассказывает, как вот и в обычной жизни это имеет смысл. И дальше. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Почему же так бывает? Чтобы участвовать в святости Господнем, нам нужно претерпеть всяческие наказания. Дело в том, что мы люди грешные, и без испытания вот этих страданий грех никак от нашей души не отойдет. Вот даже белье, чтобы выстирать, ну, про ручную стирку, сами знаем, как его надо вот так вот. Вот. А если машинное, там его и так, и так, и там один режим, второй, третий, и только тогда грязь отстает, да еще всякими химикатами это белье травят. Тогда оно становится чистым. Так и мы. Страдание, оно очищает. Очищает. Вот в деревне, где я летом живу, там мужик один, ему сейчас 76 лет, ветеран войны, прошлый год. Смотрю, что-то он не курит. Я говорю: Илья, ты что, бросил? Бросил. Я говорю: давно курил? С 12 лет. С 12 лет курил и в 76 бросил. Вот это сила воли. 20 лет назад он еще пить бросил. Пил страшно. Вообще не пьет, в рот не берет. А я говорю: а что ж, почему ж ты бросил? Что ж ты застал? Знаешь, что-то кашлять стал. Боюсь, раньше времени умру. Вот его страдание, вот этот кашель, понудил его к тому, чтобы бросить вредную привычку. Вот просто прям наглядный пример. Поэтому Господь посылает на всякие испытания. Вот он, иной человек думает: и что-то вот меня, что-то все шпыняют, и что-то меня все отодвигают, и что-то меня никто не любит. Почему так случается? Очень просто. Господь выпаривает из тебя твою гордость. Потому что если тебя не трогать, так ты в твоей гордости так и умрешь. А чтобы ее из себя изжить, нужно тебе все время напоминать, что ты гордый. Поэтому надо тебя шпынять, надо об тебя ноги вытирать, надо тебя гонять, вот, надо тебе давать всякие дурацкие задания, вот, и заставлять их выполнять. Вот только тогда ты что-то в человеке изменится. Поэтому что бы Господь с нами не делал, а делает Он больше через других людей, это все нам благо. Правда, это благо нам трудно воспринять, потому что мы люди грешные. Вот. Поэтому мы все бунтуем против Бога, мы не согласны, мы обижаемся. И вот для этого Святая Церковь и прославляет святых мучеников. Чтобы когда у нас возникнет ропот, мы посмотрели, а вот как до нас люди жили. Там тебе плохо, тяжело, а вот посмотри, как у людей, как они страдали ради Христа. И если уж на самого Господа Иисуса Христа не дерзаешь взглянуть, забываешь о том, что крест у тебя на шее, а на кресте распятый Бог. Но если Бога распяли, то Он свят, и Его распяли. То с тобой, с грешником, ну что нужно сделать? Если на земле такая казнь, чтобы тебе ее испить, и чтобы тебя это все очистить. Нету такого. Поэтому принимай хотя бы те легкие гомеопатические средства, которые Господь посылает. По милости своей. Потому что, мало того, Господь еще каждому дает такую скорбь, только такую, которую он может вынести. Вот как. Потому что по грехам-то нашим нужно в 10, в 100 раз больше испытать. Мы не можем. Мы не можем. Если бы вот мы могли выдержать, чтобы кто нам из людей подошел и сказал, кто мы есть на самом деле. Мы это не в состоянии. Мы обидимся насмерть, будем плакать и рассоримся навсегда. Поэтому Господь нас упражняет. Кто-нибудь нам очень доброжелательно что-нибудь такое сделает замечание. И то у нас сразу глаза сверкают, лицо в краске, а озноб мы уже не можем перенести. А если веником по физиономии, тогда что? А если голыми на лед, как этих воинов, да еще баню истопить на берегу, тогда на что мы способны окажемся? И мы, конечно, к этому не способны. Вот завтра повесят вот там какой Киселев по телевидению, скажет, кто завтра придет в церковь, мы вас всех повесим. И кто придет? Придут только те, кто не слышит. А остальные никто не придет. Вот в чем. Это совершенно точно. Потому что мы даже малости не можем потерпеть. А уж за Христа претерпеть смерть, или как вот вера, надежда, любовь и мать их Софии. Не говорила девочкам, соврите что-нибудь, лишь бы вас отпустили. Нет, где девочки. Стойте насмерть, путь вас замучит, убьют, только не отрекайтесь. И они не отреклись. Маленькие девочки, какого мужества? У теперешних мужиков они только могут языком болтать. Вот как эти казаки там, один шапку среди лета, баранью, и ходят деревянной шашкой машут. Мы покажем там чеченцам. Да что ж вы не показали-то до сих пор? Вот у них там автоматы, а нам не дают. А, им-то дали, а вам не дают. Пойди отними. А, не можешь, так и нечего тогда эту шапку надевать. Потому что это все глупости. Только один балаган. Давно никто ничего не может. Не все слабые, больные, спившиеся. Ничего на самом деле не в состоянии вообще никакой даже вопрос решить. А бахвальство есть. И вот Господь и смиряет. Вы говорили, что сейчас один батальон и за 2 часа порядок наведем. Ну-кася, ну-ка наведи-ка. И вот показали полностью в шоколаде, так сказать, выше крыши. И так во все. Поэтому нам нужно очень кротко, очень смиренно нести свое послушание. Что Господь дает потерпеть, то преодолевать. И вот в этом маленьком преодолении будем вырабатывать в себе мужество, терпение, решимость. Вот те совершенно необходимые качества, которые когда-то, когда люди были верующие по-настоящему, поэтому Россия такая большая стала, вот столько народу здесь родилось. Спрашивается, почему в Литве 1 000 000, из них половина русских, а в России 150 миллионов? Хотя и убивали без жалости. А потому что не боялись детей рожать. А сейчас что? Сейчас все боятся не то, что там чеченцев каких-то там, выстрелов там, танков. Боятся детей рожать. Страх обуял. Что ребеночек родится и лишней кашки съест, и ему меньше этой кашки достанется. Вот чего боятся. Поэтому, раз это существует, и если это будет существовать, мы обязательно выберем. Обязательно, 100%. Здесь будут жить китайцы. Вот. И нечего об этом беспокоиться. обязательно все отдадим, мы обречены на смерть. Просто нет, не завтра будет, не послезавтра, а чуть подольше. Без всякой ядерной войны никому не нужна. Мы сами себя уничтожим. И нечего на этот счет проливать крокодилу слезы. Если мы сами не в состоянии преодолеть в себе страх перед самыми обычными вещами, если мы не в состоянии с соседом договориться, если мы станем действовать в единстве, потому что все друг друга только осуждают, клевещут, врут, и каждый норовит еще друг друга обобрать. Ну, ясно, конечно, что если все силы направлены только на самоуничтожение, ну что, за счет чего это все будет жить? Единственная возможность, единственная, не знаю, будет ли она реализована или нет, это обратиться к Богу, начать все по-другому, вот так, как это было когда-то. Поэтому мы с вами, конечно, никакой общий исторический процесс никак не можем остановить, но мы можем внутри себя, в нашем приходе, в нашей семье, на той работе, где мы трудимся, мы можем там кое-что сделать в нужном направлении. Помня о том, что, что бы ни происходит, Господь об этом знает. И если мы хотим что-то изменить к лучшему, то это можно изменить только с помощью Божьей. Без этого невозможно. Для чего Господь дал свободу церкви вот сейчас? Никогда еще за 1000 лет на территории России не было такой свободы церкви, как сейчас. Любой князек, любой царек вмешивался, любой помещичек, и, а уж во времена советские вообще там говорить нечего, что с церковью повыделывали, делали, что хотели, что творили. Несмотря на это, церковь все равно выжила. И выживет всегда. Врата ада не одолеют ее. Это действительно так. Поэтому не надо идеализировать прошлое. Можно документы почитать. Просто законы государства российского о церкви. Мы увидим, что это было за беспощадное гонение с самых первых веков. Никогда не было в этом какого-то такого благополучия. И вдруг вот сейчас, в такую эпоху, когда все рушится, армия, экономика там, нравственность, здоровье, все рухнуло. А вот церкви дана свобода. Зачем? Господь дает шанс. Вот, русский человек, смотри. Хочешь? Давай. Вот и это твой путь. Если ты его выберешь, спасешься. Нет, отдашь все китайцам. Будешь им сапоги чистить. Они еще будут кнутом хлестать. Ты русский мужик ленивый. Потому что китайцы, они в 10 раз трудолюбивые. В 10 раз. Они на таком маленьком клочке земли создали могущественное государство и рожают детей. Их уже 1 300 000 000 человек. 1 300 000 000. Даже если они 100 миллионов солдат на нас пустят, у них даже на улице не поредеет народ. Они даже это не заметят. Просто они голыми руками. Вот какая ситуация. А все почему? Потому что они трудятся, они стараются, они терпят. У них тоже режим не сладкий, тоже там коммунистический, тоже беспощадный, и все то же самое. И условия гораздо тяжелее, чем у нас. Конечно, они поюжнее, у них урожай получше, но нет у них таких ресурсов, нет у них таких голов, нет у них такого искусства, нет такой музыки, нет такой литературы. Все это есть в миниатюре, но не такого совершенно масштаба. Мы же богаты за все, и ничего, кроме бахвальства, ничего не можем предложить. Вот в этом наша главная трагедия. Поэтому нам нужно, вот сейчас великий пост, учиться смиряться, учиться терпеть от Бога за то, что Он нам посылает. С радостью это принимать, получать, что это благо. Вот. И, конечно, молиться Богу. Потому что чем больше будет на Руси молящихся людей, тем вот эта катастрофа будет отодвигаться. Если этих людей станет достаточное количество, этой катастрофы вообще может не быть. или она отодвинется еще на 100 лет. Конечно, она обязательно будет, просто весь вопрос на то, мы ее застанем, дети ли наши, внуки ли. Потому что общая тенденция, к сожалению, такова. Так что будем молиться 40-мученикам и будем обижаться на Бога за то, что то малое, что нам дает потерпеть, чтобы мы несли без опыта. Помоги вам, Господи.